Непобедимая армада. Сообщение королевы было послано конкретно мне, поэтому офицеры штаба и охрана всполошились, когда командующий флотом вдруг рухнул на пол, и из его носа обильно закапала кровь. Я с трудом приподнял в успокаивающем жесте ставшую свинцово-тяжелой руку и прохрипел: никому мне не мешать. «Прикажи экипажу не стрелять и убери внутрь своих дронов. Десант богомолов тоже не будет стрелять, но оставшиеся термоядерные заряды для надежности все же разместит. После этого поговорим». Было совершенно непонятно, услышала ли меня королева, поэтому я потребовал от маршала Савас-Яха и бионики подтверждений. Моя синтетическая красавица, не скрывая своего изумления, проговорила: «Мой принц, дроны массово втягиваются внутрь суперкэрриера. Противник прекратил огонь». «Отлично. Передай мой приказ всем группам десанта не стрелять. Пусть рассредоточатся по звездолету, возьмут под свой контроль турели, энергетические установки, центры управления связи и ретрансляторы. Пусть установят заряды и заварят все отверстия, которые могут быть использованы для выпуска дронов. Поздравляю всех. Королева сдалась». Повышение глобальной известности. Текущее значение плюс 80. Повышение глобальной известности. Текущее значение плюс 81. Улучшение глобальной репутации. Текущее значение плюс 16. Вне всякого сомнения, подобного ликования во флоте у Натари не было со времен грандиозной победы в системе D56КТ, где была убита первая королева чужих. Взрослые, солидные и обычно сдержанные офицеры прыгали, орали, швыряли вверх фуражки, смеялись и плакали от радости. В канале флота стояли невообразимый гвалт и стрекотание. Изменение репутации. Отношение к вам фракции военных империи улучшилось. Текущее отношение к вам фракции военных империи плюс 66. Почтение. Последнее сообщение вызвало у меня веселую усмешку. На носу война с империей, а моя репутация среди военных потенциального противника сейчас выше, чем у любых их собственных флотоводцев и военноначальников. Кстати, это открывало заманчивые перспективы на будущее. Пришло сообщение от Мии. Мне показалось, что Красная Королева была растеряна и даже несколько напугана таким исходом сражения. Небывалое дело, супруга даже извинилась передо мной за свои предыдущие резкие слова, а затем вежливо попросила: «Георг, позволь моим девочкам тоже напиться энергии обожания. Флориана уже пересытилась, я тоже восполнила резервы. А такая сконцентрированная позитивная энергия — редкое сокровище для псиоников. Она позволит моим ученицам не только восстановиться, но и стать сильнее». «Они станут моими ищущими правду?» — уточнил я, но получил отрицательный ответ супруги. «Нет, не стоит повторять ошибки императора. Когда-то много лет назад Август Рой Локат посчитал, что обожание сотен миллиардов подданных позволит ему содержать целую группу личных, ищущих правду. Но стоило делам в империи пойти не столь удачно, как его псионики стали голодать. Темная мать, Криста, Мариан Сабати и Вероника Тонтаки съедали львиную долю энергии. Остальным ищущим правду перестало хватать даже для поддержания своих способностей на должном уровне, не говоря уже про профессиональный рост». «Ты говоришь сейчас про раскол и выход великих домов из состава империи?» — заинтересовался я словами супруги, но Мия ответила отрицательно. «Нет, произошло это не сегодня, и даже не вчера. Такая ситуация сложилась года 3-4 назад, когда империя продемонстрировала свою полную беспомощность против чужих. И вера народа в непогрешимость и всемогущество правителя пошатнулась. С тех пор из-за военных и политических неудач ситуация лишь усугублялась. Сегодняшняя же битва показала, что даже сильнейшие, ищущие правду императора, находятся далеко не в лучшей форме. Их запала хватило для инициации очень интенсивной атаки, и поначалу нам действительно пришлось крайне тяжко. Видимо, Криста рассчитывала покончить с нами одним могучим ударом, но просчиталась. Мы выстояли, и уже через пару минут ситуация стала меняться. Несколько атакующих старух истощились, и даже Криста начала экономить свои силы. А после смерти Мариан Сабатти инициатива так и вовсе перешла к нашей стороне, и псионики императора отступили. Так что пара твоих, наполненных энергией ищущих правду, оказалась сильнее трех десятков едва волочащих ноги от истощения псиоников императора. И пускай такая ситуация сохранится в будущем. Во всех вопросах, связанных с обучением и усилением молодых девочек-псиоников государства Унатари, я полностью доверял опыту Мии, как одно из сильнейших, ищущих правду в галактике, о чем сразу же сообщил супруге. «Хорошо, Георг. Я послужу ретранслятором и помогу своим девочкам восполнить потери энергии. Но все мои ученицы в будущем станут ищущими правду совсем других людей. Ты назначил на высокие должности немало правителей, наместников и военных лидеров. И теперь им явно требуются псионики для защиты, помощи и получения правильных советов. Да и твоя дочь Ликана лишилась своей ищущей правду, и погибшей Милене тоже нужно подыскать замену». «Все условия с моей стороны выполнены, турели отключены, дроны изолированы, экипаж не препятствовал размещению зарядов, теперь я хочу вернуться к переговорам об условиях своего освобождения». Видимо, причина в том, что я не завершил еще ментальный разговор с Мией, но на сей раз общение с королевой далось мне совершенно безболезненно. Я даже устоял на ногах. «Она опасна, Георг. Сейчас королева слаба и уязвима. Она идет на уступки, пытаясь выторговать себе жизнь и свободу. Но в будущем все может измениться, и вы поменяетесь ролями. Мое мнение, нельзя упускать такой удобный шанс прикончить сверхразум чужих. Хотя, я читаю твои мысли и вижу, что у тебя совершенно иные планы на ее счет. Да, Мия, я готов отпустить ее. В обмен на этот громадный звездолет и сведения о чужих. Мы ведь практически ничего не знаем о чужих, хотя и воюем с ними уже несколько лет. Их родина. Их культура, их технологии, их планы. Все это представляет немалый интерес. Также меня крайне интересует, какие договоренности имеются у чужих с человечеством и чьи конкретно приказы они выполняют. Если королева ответит на мои вопросы, это будет достаточной ценой за свободу. Что же, попробуй. Сейчас королева не представляет угрозы, тем более если ее лишить корабля, связать договорами и клятвами. Но я не могу гарантировать, что твое благодушие к явному врагу не аукнется человечеству в будущем. Моя супруга разорвала ментальную связь, но я все же успел ощутить ее сильное раздражение. Да, точку зрения Мии я прекрасно понял. Королеву нужно уничтожить ради спокойствия всего человечества. Отчасти я разделял опасения супруги. Чужие наглядно продемонстрировали свою опасность для всех остальных космических рас. Теперь хорошо было бы понять мнение и второй моей ищущей правду. Возможно, если бы и Флора проголосовала за смерть королевы, я тоже сменил бы свою точку зрения. Но Флориана затруднилась с ответом. Она лишь указала на явный плюс в приобретении огромного суперкэрриера для флота у Нотари, но вот решить судьбу сверхразума чужих не смогла. Сестре Астры вообще сильно досталось во время боя с псиониками Императора. Она едва не падала с ног от усталости и была не способна сейчас находить ответы на сколь-либо сложные вопросы. Единственное, о чем сейчас могла думать Флора, поскорее принять дозу кристаллов и погрузиться в многодневный сон. Пришлось действовать самому и ориентироваться лишь на собственную интуицию. Сосредоточив свое внимание на огромном дискообразном звездолете, я мысленно изложил королеве свои требования. Ответ пришел практически мгновенно. Есть сразу два невыполнимых пункта. Я не имею права раскрывать информацию о договоренностях с твоей расой. Также твои сородичи запретили делиться технологиями с кем-либо еще, кроме них самих. Но ты можешь хотя бы сказать, с кем конкретно из людей вы вели переговоры? Нет, запрещено раскрывать эту информацию. Вот ведь черт, и тут облом. Но кто же это мог быть? Явно ведь это была очень высокопоставленная персона в иерархии империи, великих домов или антагонистов. На ум первой почему-то приходила моя покойная бабка, кронпринцесса Элеонора. Такая властная и обиженная на императора личность действительно могла включить вторжение чужих в свои планы по ослаблению империи. Скорее всего, договаривалась Элеонора с чужими не лично, а через какого-нибудь посредника. Того же голоса триумвирата графа Альберта Ройл Акада. Возможно, спесь и высокомерие графа как раз и объяснялись тем, что он знал о договоренностях с чужими и полагал, что способен управлять этой мощью. Еще одним напрашивающимся кандидатом на роль переговорщика с чужими была темная мать, долгие годы служившая ближайшим советником и доверенным лицом императора. Сильнейшая, ищущая правду, и император явно знали о чужих гораздо больше, чем это показывали. Кстати, если задуматься, я ни разу не слышал, чтобы «Темная мать» или «Август Ройл Акад» высказывали опасения насчет вторжения чужих в ядро империи. И ведь действительно, все эти годы чужие атаковали лишь территории Роя, других нечеловеческих рас и периферийные системы великих домов, но ни разу не тронули внутренние системы империи. Что это? Случайность? Или ограничения, заданные чужим темной матерью? Но и темная мать, и кронпринцесса Элеонора уже мертвы, как и многие другие видные аристократы, военачальники и псионики. Войны и смуты последних лет существенно перекроили политическую звездную карту и проредили списки лидеров. Может статься так, что все люди, которые вели переговоры от лица человечества, уже мертвы. Тогда старые договоренности не имеют силы. Нет, это не так. В сегодняшней атаке на меня принимал участие один из тех людей, с которыми наша раса вела переговоры при первой встрече. Я не имею права называть имя. Вот это головоломка. В моем флоте 4000 кораблей и сотни тысяч людей. Хотя, наверняка нужно рассматривать лишь самых видных капитанов и адмиралов. Едва ли королева посчитала бы рядовых членов экипажей и десантных команд за полномочных представителей человечества. Значит, список существенно сокращается. Я уже хотел было дать бионике задание проверить послужные списки старших офицеров моего флота и вычленить из них тех, кто участвовал в самых первых стычках с чужими. Такие факты наверняка должны быть отражены в биографиях военных. Но остановился, пораженный новой мыслью. В сегодняшней атаке на королеву, кроме, собственно, кадровых военных, участвовали и десятки ищущих правду, и тысячи внешне похожих на людей роботов-андроидов, а также наверняка немало иссеокоритов. Так что список подозреваемых оказывался существенно шире, чем я предполагал. Было похоже, что сходу эту задачу не решить. Ладно, отложу на потом. Сейчас имелись более насущные дела. «Мы знаем про большой флот твоей расы в соседней звездной системе Наяль. Скажи, ты можешь повлиять на твоих сородичей, чтобы они не нападали и ушли обратно? Мне нужно, чтобы сражение не состоялось». «У меня нет связи с другими кораблями моей расы. Они уже в варп-прыжке сюда, и они не станут подчиняться. Для них мой звездолет отмечен как захваченный врагом». Опять облом. «Что ни попросишь, королева не может или отказывается это делать. И флот чужих уже летит сюда». Я все больше склонялся к варианту, предлагаемому Мии. Взорвать к чертям собачьим этот суперкэрриер, пока еще остается такая возможность. Так как, трезво оценивая расклад сил перед предстоящим сражением, возможности удержать этот гигантский звездолет у меня, скорее всего, не будет. Но покончить с королевой я еще успею. Сейчас же важно было выжать из нее как можно больше информации. И как технически ты собираешься осуществить передачу мне корабля? Назови любую планету с некислотной атмосферой, метан, аргон, азот, гелий, аммиак, кислород. Температура и гравитация значения не имеют. Там я выгружусь. Любую планету? Она издевается. Тут в звездной системе Хель имелась только одна планета, Хель-1, причем заселенная людьми. Или королева не ограничивалась только системой Хель и рассматривала другие звездные системы? Неужели она не знает, что варп-маяки в соседних системах выключены, и мы отрезаны от транспортной сети? Или? Тут у меня перехватило дыхание от волнения. Может, королева по-прежнему способна перемещаться между звездами? Используют ведь чужие какие-то альтернативные способы перемещения не через стандартные варп-маяки. Что же, проверим. Я открыл звездную карту и поискал что-нибудь подходящее запросам королевы на территории государства Унатари. «Хнель-6. Газовый гигант. Метановая атмосфера. Устроит?» «Да. Я могу переместиться туда. Но не из этой системы. Нужна система с точкой пробоя. Есть в Наяль, есть в Амати». Я постарался не удивляться тому, что чужим знакомы человеческие названия звездных систем. Не стал также спрашивать, что такое точка пробоя. Мало ли. Вдруг королева посчитает, что не имеет права делиться этими знаниями. Но вместо этого я, постаравшись имитировать безразлично скучающее состояние, предложил королеве рассмотреть другие маршруты полета в Хнель. «Я не понимаю, другие пути дольше. Просто не всегда приоритетна скорость перемещения. Иногда важнее безопасность. Идет война между моим государством и врагами. Вокруг множество враждебных мне флотов. Путь в Наяль точно закрыт. Маршрут в Амати через системы Форпост-10 и Форпост-9 тоже может быть недоступен. Вот я и хочу рассмотреть другие маршруты. Можешь дать мне список систем с точками пробоя? Мне нужно посмотреть, как можно провести тебя в обход вражеских флотов». Перед глазами появилось очень странное видение. Множество ярких разноцветных точек на черном фоне. Белые, серые, синие огоньки, один ярко-красный. Многие точки были соединены между собой пучками разноцветных линий. Видимо, это и была запрошенная мною карта точек пробоя. Только вот я ничего в ней не понял. Нужна была какая-то привязка к известной мне политической карте. К тому же я привык рассматривать лишь те звездные системы, в которых установлены варп-маяки и через которые проходят транспортные маршруты, полностью игнорируя недоступные. Тут нужен был специалист в звездных картах и навигации. «Старшему навигатору толстушки Джоан срочно подойти в штаб управления флотом». Через 3 минуты ко мне подвели усатого седого офицера с нашивками «Спейс-капитана». Он явно волновался, впервые оказавшись в обществе кронпринца, и нервно мял в руках свой головной убор. «Майк Тонтир. Человек. Военный. Спейс-капитан флота государства Унатари». «Майк, есть работа. Как раз по твоему профилю». Я указал навигатору на монитор с изображением громадного дискообразного звездолета. «Королева чужих утверждает, что способна прыгнуть из системы Амати прямо в Хнель, соседнюю с Унатари звездную систему. Поговори с королевой и выясни все технические детали. Я хочу понять, может ли остальной мой флот совершить этот прыжок вместе с ней, и что для этого требуется. К тому же королева мысленно передает карту с системой переходов, которой пользуются чужие. Сведения крайне интересны, но у меня не хватает общих знаний, чтобы соотнести систему чужих с нашей привычной картой. Сделай это. Справишься с задачей — награжу по-королевски, слово кронпринца. Не справишься — у моего флагмана будет более способный навигатор». Сообщение по внутренней связи застало меня в тот момент, когда я только-только приступил к позднему ужину в компании своей дочери Джоан и фаворитки принцессы Астры. «Кронпринц Георг, поступил вызов по дальней связи из системы Дамир. С вами желает побеседовать герцогиня Виолетта Ройл Иннокитон Месфель Дамир, соправительница Великого Герцогства». «Сестренка? Мы же вроде с ней буквально на днях общались, как раз в день ее коронации. Чего Виолетте от меня потребовалось? Разве что хочет обсудить смерть нашей общей матери, герцогини Элизы Ройл Месфель Лаваэль? Зная, скажем так, о далеко не лучших отношениях между Джоан и ее новоявленной теткой, я попросил свою дочь пересесть, чтобы девочка не попадала в кадр, и приложил палец к губам. Я не ошибся насчет повода для беседы. Герцогиня была в траурных темных нарядах, подчеркивающих скорбь и боль утраты. Судя по проскользнувшему на лице сестры удивлению и недовольству, она ожидала увидеть и меня в трауре. Слишком запоздало я сообразил, что стоило, конечно, показать скорбь и, соответственно, переодеться, хотя покойная герцогиня Элиза, ну, совершенно не ассоциировалась у меня с матерью. «Георг, мне уже известно, что мать умерла во время разговора с тобой по дальней связи. Я хочу знать, что произошло во дворце на Авиетти 7. Я состроил печальное выражение лица, при этом с трудом сдерживая рвущуюся наружу улыбку. Подконтрольным бионике-андроидам действительно удалось уничтожить все записи произошедшего. Теперь сестра будет знать лишь то, что я ей сообщу. Тот разговор произошел по инициативе матери. Она сообщила, что мой флот угодил в ловушку и даже не скрывала злорадства по данному поводу. Затем мать предложила мне сдаться без боя, грозя спешащими со всех сторон в Хель флотами Великого Герцогства. Я, естественно, отказался и пообещал уничтожить эти корабли, и тогда герцогиня предложила мне подумать над тем, чтобы самому примкнуть к Великому Герцогству. Она начала рассказывать, как много уже сделано для того, чтобы власть над всеми великими домами сконцентрировалась в руках нашей семьи, но договорить ей не дали. Барон Мага из семьи Лаваэлей выстрелил ей в спину. «Да. Я получил уведомление». Сестра закрыла глаза и подняла лицо вверх, пытаясь сдержать набежавшие слезы. Герцогиня Виолетта замолчала. Я же продолжил свой рассказ. Охрана матери уничтожила убийцу, хотя и запоздала. Вот только заговорщик в зал пробрался не один. Многие офицеры в старой форме зеленого дома пронесли оружие, и они стали стрелять по матери, ее телохранителям и ищущим правду. В зале случилась самая настоящая бойня, применяли даже резонатор и плазменные гранаты. Когда же все стихло, я не увидел ни одного выжившего. Заговорщики постарались уничтожить все улики во дворце Авиетты 7. Не сохранилось никаких записей об этой трагедии. Представитель Лаваэлей уже связывался со мной и уверял, что их род пытаются подставить, и что их семья никогда не замышляла ничего дурного против нашей матери. Глава их рода даже выразил готовность пройти испытание ищущими правду, чтобы доказать свою невиновность. «Брат, мне нужна видеозапись нападения на мать и случившейся потом перестрелки. Нужно показать подданным, что это не был случайный убийца-одиночка, что это была спланированная акция семьи Лаваэлей. Причина-то как раз мне понятна. После смерти нашей матери глава рода Амели Ройл Лаваэль претендует на роль соправителя Великого Герцогства. Не бывать этому!» «Да, Виолетта, я немедленно перешлю тебе запись, как есть, без правок и купюр. Но только с момента покушения на мать, так как до этого велись слишком чувствительные для меня переговоры, звучали секретные сведения о численности и положении моего флота. Тут уж извини. Отомстить за нашу мать я тебе помогу. Но вот позволить уничтожить мой флот не дам». Сестра кивнула, показывая, что согласна на такие условия. Я выключил микрофон, дал соответствующие указания бионике и лично проследил, чтобы в запись не попало ничего лишнего. Ни мое обращение к герцогине Элизе, ни кадры с эссеокоритами, только первое и второе неудачные покушения аристократов из семьи Лаваэлей на герцогиню, затем оказавшееся фатальным третье, смерть моей матери и дальнейшая бойня во дворце. Все эти обличающие кадры сопровождались гневными выкриками офицеров из семьи Лаваэлей в адрес соправительницы Великого Герцогства. Материал получился просто убийственным. Железобетонное доказательство вины семьи Лаваэлей, причем любые эксперты подтвердят подлинность записи. Я отослал файл, и сестра тут же ознакомилась с содержимым. Лицо герцогини Виолетты потемнело от гнева. «Так я и думала. Лаваэли заплатят за свое вероломство. Весь их род заплатит от мала до велика, клянусь. Подлые предатели. А я ведь предлагала матери вырезать их всех под корень, считая слишком ненадежными и опасными союзниками. Но она меня не послушалась и поплатилась в итоге за свою доверчивость». Сестра уже собиралась было заканчивать беседу, но я успел задать интересующий меня вопрос. «От имперских кораблей из системы Наяль поступило странное сообщение, что флот Великого Герцогства и чужие действуют против них заодно. Ты можешь подтвердить или опровергнуть такой союз?» Моя сестра-близнец посмотрела куда-то в сторону, видимо, на часы, а затем ответила совсем не впопад, словно и не слышала моего вопроса. «Георг, трон соправителя Великого Герцогства освободился. И я тут подумала, что не стоит отдавать его кому-то чужому, не из членов нашей семьи. Может, мать и была права, и ты мог бы выступить с нами заодно. Но сперва, братишка, тебе нужно существенно умерить свои аппетиты и унять непомерно раздувшуюся гордыню. Со вторым как раз просто. Через 40 минут ты получишь важный урок, который развеет миф о твоей непобедимости. Урок, который перевернет все твои представления о балансе сил в нашем мире. Так что давай поговорим с тобой после сражения, когда ты уже многое поймешь. Удачи тебе, брат. И смотри, не погибни». Моя синтетическая помощница поставила передо мной на пульт горячий кофе и, склонившись к самому уху, тихо спросила. «Мой принц, стоит ли так рисковать? Не похоже, что герцогиня Виолетта шутила или блефовала. Говоря про непобедимый флот, который вот-вот свалится нам на голову, моя программа обработки человеческой мимики говорит о 96% шансе того, что ваша сестра говорила правду». «Да, Бионика. Мия утверждает примерно то же самое. Моя сестра-близняшка действительно предупредила меня о грозящей опасности. И Виолетта верила в то, что победить в предстоящем сражении невозможно, несмотря на все свои способности. Но неужели мы уйдем, даже не посмотрев на ту всесокрушающую силу, которой нас пугают?» На лице прекрасной девушки-андроида очень достоверно отобразился испуг. Я отпил глоточек принесенного обжигающего горячего напитка из обжаренных орешков фира, который с моей легкой руки практически официально уже назывался кофе. Даже чопорный и педантичный дворецкий Брайль и старший повар так именовали данный напиток. А недавно я встретил это название даже в сетевой кулинарной энциклопедии. Надо же! Принес-таки в защиту периметра словечко из моего мира. Единственный мой серьезный прокол за все время. Я улыбнулся своим тайным мыслям и благодарно кивнул моей помощнице за принесенный кофе. Королева андроидов всегда знает, чего не хватает правителю людей для умиротворенного состояния. Теперь я готов встретить жутко страшный непобедимый флот, в каком бы составе он ни пришел. Да и тебе бояться нечего. Все мои корабли стоят в разгоне на варп-маяк «Форпост-10», и готовы прыгнуть туда вслед за ушедшей королевой. «Ваше высочество, мы даже не попытаемся отбомбиться по противнику», уточнила сидящая с другой стороны от меня Николь Тонсовоя. Если выпадет удобный шанс, то наши стелс-бомберы непременно отбомбятся. Но мы уже столько раз использовали атаку невидимок по скоплениям чужих, что наши враги наверняка ожидают подобного шага с нашей стороны и приняли меры. Я хотел было расписать своим помощницам меры, какие может применить флот для защиты от невидимок, но не успел. Мерзко взвыла сирена, тревожно замигали сигнальные лампы, офицеры бросились к своим рабочим местам. Противник все-таки пришел. Сперва на тактическом экране проявилось несколько крупных красных отметок, затем, с перерывами в несколько секунд, порционно стали приходить другие группы. Через пару минут стало окончательно ясно, что суммарно звездолетов у врага как-то нереально много. Мой флот на тактической карте казался лишь коротенькой зеленой ленточкой на фоне вытянувшейся на 5000 километров Красной Армады. А новые и новые порции звездолетов врага продолжали приходить. Я внимательно прислушивался к сообщениям своих офицеров-тактиков, готовый в любую секунду скомандовать отступление. Их уже более 8000. Флот противника группируется в 3 основных ядра вокруг крупных кораблей. Дистанция до ближайшей группы — 4000 километров. 9 мамонтов. 23 крупных звездолета незнакомого нам типа. Визуально при приближении на них видны турели колоссальных размеров. 240 линкоров типа «Бегемот». Почти 1000 крейсеров типа «Кувалда». 300 крейсеров бензопила и еще 200 незнакомого типа. Продолжаем идентификацию эсминцев и фрегатов. Преимущественно это метеоры и аскеты. Часть кораблей противника пропала с радаров. Исчезли отметки тех самых 200 крейсеров с неизвестными сигнатурами и 400 фрегатов-невидимок 3 разных видов. 700 кораблей, которые могут находиться где угодно в невидимости. Слишком серьезная угроза, чтобы ей можно было пренебречь. К тому же мне уже стало совершенно ясно, что ловить тут нечего. При таком соотношении сил победа в сражении моему флоту не светила. Я уже готовился отдать приказ уходить, как вдруг раздался встревоженный крик тактика. «Прибыл новый большой флот! Это люди! Они пришли из системы Наяль! 3000 кораблей!» 3000 кораблей? Откуда они могли взяться в Наяль?» Я переглянулся с Николь Тонсовой. Моя помощница удивленно пожала плечами. Бионика, между тем, проговорила, комментируя поступающие доклады тактиков. «Корабли однозначно человеческой постройки, примерно половина из них опознаны как первый ударный флот Фиолетового дома, точнее, уже флот Великого Герцогства. Это те самые корабли, за которыми погнался имперский адмирал Перистон Месфельтесса. Но вот другие 1500, очень странные. Они дают неправильный ответ на запрос свой-чужой. К тому же ни один из них не идентифицируется по сигнатуре. Таких кораблей нет в информационном каталоге. Это могут быть только антагонисты», — проговорил я с уверенностью, самостоятельно пробуя переключаться между разными камерами и приближать изображение, так как удовлетворительного качества картинки нигде не было. Бионика, заметив мои бесплодные действия, в секунду провела все манипуляции и перекинула мне на экран наиболее четкие кадры. Хотя все равно с такого громадного расстояния даже после обработки мало что можно было рассмотреть. Разве что только приблизительные очертания самых крупных звездолетов. Непривычные скругленные и каплеобразные формы. Этот вообще похож на тримаран. Я точно никогда прежде не встречал таких звездолетов. Все знакомые нам типы военных кораблей Империи были разработаны уже после отделения Золотого дома. Неудивительно, что и у антагонистов за это время появились свои собственные корабли. Николь Тонсовая словно читала мои мысли. «Вон то явно линкоры. Это крейсера. А вон тому, гиганту с километровой длины орудиями, я что-то вообще не подберу аналога по имперской классификации боевых звездолетов». «Командующий, вас вызывают с того гиганта». Офицер связи указал маркером как раз на обсуждаемый мной и помощницами звездолет незнакомой конструкции. «Георг, Флориана уже погрузилась в кристаллический сон, но я сама готова прикрыть тебя, если что. Самой интересно узнать, кто к тебе в гости прибыл». Сообщение от Мии придало мне уверенности, и я приказал соединять. Ба! Знакомые все лица. С экрана на меня смотрел Демьен Ройл Амелий Тон Лаваэль. Тот самый кронпринц Зеленого дома, чей флот полгода назад я так удачно запер в необитаемой системе и принудил сдаться. Помнится, тогда Демьен давал слово кронпринца Империи, что больше никогда не станет плести против меня интриги и уж тем более не поведет корабли войной на мое государство. Сейчас лицо моего противника светилось торжеством. «Кронпринц Георг Ройл Иннокий Тон Месфель, как же долго я ждал возможности отомстить вам за то досадное поражение. Но вот, наконец, мы поменялись ролями. Флот Унатари надежно заперт в этом закутке космоса, и теперь я буду диктовать условия капитуляции. Ты в этом уверен, Демьен? Я постарался состроить максимально ехидное выражение лица. Посмотри на данные с локаторов, сколько вокруг обломков звездолетов. Это значит, что ты не первый пришел сюда в Хель предлагать мне сдаться. За последние полдня я провел 3 сражения, наголову разбив 2 флота Великого Герцогства и даже заставив отступить громадный суперкэрриер чужих. При этом мои потери минимальные. Более того, я даже усилил свой состав захваченными кораблями. Кронпринц Георг, вам удалось заставить королеву отступить? Вот уж не думал, что такое вообще возможно. Выражаю восхищение вашему таланту. Но это ничего не меняет. И без королевы у меня хватит сил совладать с вами. Как видите, под моим командованием находится огромный флот чужих. Но и это еще не все. Посмотрите на мои корабли, они совершенны. В них применены высокие технологии чужих, на сотни лет опередившие то, что смогло построить человечество своими силами. Признайтесь, Кронпринц, вы удивлены? А уж как удивится спейс-маршал Звездного флота Империи Абрам Ковель, когда его армада, вторгшаяся в 3-й сектор периметра, столкнется с еще одним таким флотом Великого Герцогства. Мой собеседник самодовольно рассмеялся. Я же постарался сохранить внешнее спокойствие, хотя известие о существовании еще одного столь грозного флота у Великого Герцогства было, признаться, крайне удручающим. Все мои штабные аналитики и я вместе с ними существенно недооценили силы Великого Герцогства. Разведка моего государства Унатари, которую я ошибочно полагал едва ли не всезнающей, откровенно проспала союз антагонистов с чужими. Не скрою, Демьен, единый флот из кораблей антагонистов Фиолетового дома и чужих стал для меня сюрпризом, не меньше, чем их командующий, позабывший обо всех своих клятвах. Мой оппонент на экране болезненно скривился. Несмотря на все ухищрения со сменой названия «Зеленого дома», в душе бывший кронпринц империи все же понимал, что нарушил свое слово и высокие клятвы. Но Демьен быстро пришел в себя. «Не стоит пытаться меня провоцировать, кронпринц Георг. Я прекрасно понимаю ваше желание вывести противника из себя в надежде, что он допустит какую-нибудь ошибку. Но нет, этого не случится. Флот Унатари надежно заперт в пределах этой и соседней системы, и выхода из ловушки не появится. Или здесь в Хель, или в системе Форпост-10. Но я все равно уничтожу ваши корабли. Поэтому, кронпринц Георг, я предлагаю вам сдаться. Даже такому прославленному флотоводцу совершенно незазорно признать поражение при таком колоссальном отставании в военной мощи и технологиях. Георг, мне совершенно нетрудно убить этого наглеца. Даже странно, но Демьена не прикрывает сейчас ни одна ищущая правду. Нет, Мия, не делай этого. Демьен считает, что контролирует ситуацию. Он самодоволен и беспечен, и к тому же жаждет доказать всем, что способен победить меня. Другой командующий на его месте просто запрет мой флот в безлюдной системе Форпост-10, если я туда отступлю. Но мне нужно, чтобы вражеский флот обязательно погнался за мной. Мы-то можем уйти дальше, Форпост-9, а вот его флот не сможет. Как знаешь, Георг. И да, говорю тебе как ищущая правду, Демьен обязательно погонится за твоим флотом. Что же, раз вторая по силе ищущая правду с такой уверенностью гарантировала успех моих действий, можно было уже прекращать дразнить противника. «Демьен Ройл Амелейтон Лаваэль, я бы с удовольствием остался и еще поболтал с вами, но расчеты показывают, что 700 кораблей невидимок чужих вот-вот сблизится с моим флотом. А посему разрешите откланяться. Всему флоту варп на маяк Форпост-10!»